Нельзя. Если вас пропустят к нему, он будет говорить, а этого не нужно. А может быть, вас и не пустят. Думаю, что теперь я скоро все выясню. Вы ведь не думаете, что Дуглас виноват, правда? Молод еще, вот и потерял голову, — рассмеялся Мейсон. Не осуждайте его. Все было подстроено. Подстроено? Конечно. Можно мне на вас сослаться, в случае если... Ну, знаете, нет, нельзя. Следующие 48 часов думайте только о вафлях. До свидания. Я спешу на поезд. И он повесил трубку. Мейсон опустил еще монетку и набрал номер агентства Дрейка. Трубку взял сам Дрейк. «Масса новостей для тебя, Перри», — сказал он. «Хочешь все узнать по телефону? Стреляй». Была игра в покер в том доме, где убита Эдит Дево. Игра шла на том же этаже. Ну так что? Один из игроков, прочитав об этом убийстве, счел своим долгом сообщить полиции о партии в покер и о таинственном джентльмене, который встрял в игру, говоря, что живет в соседней квартире. Как раз в это время явилась полиция, и у этого человека есть мысль, что тот тип связан с преступлением. Полицейские предъявили ему ряд фотографий, а когда он описал того типа, показали ему вашу фотографию, и он вас немедленно опознал. «Мораль всей истории», — сказал Мейсон, — «не играй в карты с незнакомыми». «И как, полицейские принят всерьез?» «Кажется, да». Сержант Голкомп весьма насторожился. «Ты что, Перри, в самом деле там шлялся?» «Не могу же я все время сидеть в кабинете», — усмехнулся Мейсон. «Это было после окончания рабочего дня». «Да, тебе. Надо бы это знать. Но есть еще одна забавная подробность. Этот тип опознал другую фотографию, Сэма Лекстера. Говорит, что видел Сэма в коридоре примерно в 11:15. Ему устроили очную ставку с Сэмом, и он сразу его узнал». «А что, — говорит Сэм, — ничего. Говорит, только Шастер. Утверждает, что тот мужчина был пьян, что освещение вестибюля плохое, что Сэма и близко не было, что Дуглас Кин похож на Сэма Лекстера, что тот человек видел Кина, что он был без очков, что он просто лгун». «И это все, что он сказал?» — усмехнулся Мейсон. «Да, но дай ему время, и он что-нибудь еще придумает». «Непременно. Сэма не арестовали?» «Его допрашивают у окружного прокурора». «Без Шастра, естественно». И Сэм молчит. «Они знают, когда была убита Эдит Дево?» — спросил Мейсон. «Нет, она была мертва, когда прибыла скорая. У нее был проломлен череп. Смерть наступила незадолго до приезда скорой, но когда был нанесен удар, это другой вопрос. Она могла умереть мгновенно, могла пролежать час или два без сознания. О свадьбе полиция знает. Есть показания Милтона, и Оуфли рассказал все». Это венчание происходило около 10. Игроки в покер пришли к ним и приняли участие в праздновании. Они находились там 15-20 минут, потом ушли. Оуфли говорит, что ушел без 10:11. «Как-то странно, что Оуфли оставил ее через час после церемонии», — заметил Мейсон. «Оуфли чист», — сказал Джейк. Полицейские проверили его версию. «Он приехал домой минут в 5:10-12. Это дает ему полное алиби в убийстве Эштона. Эштона убили ровно в 10:30. 4 или 5 человек могут показать, что Оуфли был в квартире Эдит Дево, по крайней мере, до 10:20. И один человек видел, как он выходил из дома за несколько минут до 11. Экономка видела, что он явился домой в 10:12. Мог Оуфли ударить Эдит Дево по голове перед уходом? Нет, в 11 она была еще жива. Она постучала к соседям, которые играли в покер, и просила спичек. «Любой мог войти в квартиру к Эдит Дево в тот вечер». «Задумчиво», — сказал Мейсон. «У нее даже прием мог быть». «Естественно», — сказал Джейк. «А если учесть то, что она рассказала о Сэме Лекстере, для Сэма все выглядит скверно. Единственное его алиби — то, что он находился в конторе Шастера, когда был убит Эштон. Теперь выясняет, что Шастер перепугался, когда Бергер отдал распоряжение эксгумировать тело Питера Лекстера, так что позвонил Сэму и вызвал его к себе в контору». «А насчет того «Шевроле» что-нибудь выяснилось?» — спросил Мейсон. «Не могу доказать, что это тот самый «Шевроле», — сказал Дрейк. «Но человека два заметили старый Шеви перед домом, где жила Эдит Дево, около 11. Один свидетель вспомнил, что за ним как раз стоял новенький Бьюик, и он запомнил машину по контрасту. Так, Не мог бы ты добиться...